Вот, поглядите, мужики, да руками не трогайте, с платком держите. Что это? Мужики взяли на платке ломоть. Так эдак разглядывали, а назвать ломоть хлебом не отважились. Продукт какой или как? Глядите, глядите, вы же крестьяне. У нас таких продуктов не водится. Должно в России произрастает. Матрос первой статьи Егорша Вавилов ошарашил. В России. Да хлеб же это. Из земли я хвостей. Япошки в плену почивали нас таким хлебом. Господи помилуй. Видали? Сказал Тимофей. Этот кусок хлеба самый дорогой для меня, дороже золота. Мужики удивленно уставились на комиссара. А ли сила в нем какая в этом хлебе? Подкатился хитрый Лалетин. Есть, сказывают, такой хлеб, от которого будто хворый от смерти уходит. Вот это и есть такой хлеб, подтвердил Тимофей, бережно завертывая ломоть в платочек и снова укладывая в саквояж. Ты правду сказал, что он и за хвостей с землею. Да сила в нем великая. Такой хлеб сейчас едят рабочие и дети Петрограда, но все-таки духом не падают. Нет такой силы, которая бы их сломила. Это и понятно, с ними Ленин. А кто Ленин? Разве не он сказал, вся власть советам, земля крестьянам, фабрики рабочим, долой войну? И наша партия большевиков прикончит войну. Или вы не сыты войной? Мужики, понятно, сыты по горловую косточку войной и разрухой. Ну а если вы будете лежать бородами поперек революции и ждать восстания контры, что же будет? Рай или ад? Кому вы помогаете? Куда тащите народ и всю Россию? Мужики зашевелились. Первым подступил к Тимофею бывший матрос Егорша Вавилов, прямой, высоченный под потолок, в пестрой дахе и поярковых пимах. Он подошел к столу и, подкинув ребром ладони черные усы, заговорил. «Погоди, ядрен зеленый, комиссар, ты же наш земляк. Обормотать мужика долго ли? И на рею вздернуть можно, и утопить, как у покойных, с корабля. Железяку к ногам, в мешок и за борт к акулам. Но, — погрозил пальцем, — просчет может выйти. Хлеб он, как думаешь, с неба падает мужику? Грыжи наживали, а тут выгреба и баста. Шутейно ли? Жизнью гребут, не хлебушка. Деревня обнищала, обезгвоздила, лишнюю подкову не сыщешь. Это как? Переглянулся с мужиками и махнул рукой. Так и быть, сдам продразверстку. За 3 дня рассчитаюсь. Какой сегодня день? Пятница или суббота? Суббота. Стал быть, в понедельник или вторник чистым буду. И мужики так же. Ладно, толкую. Мужики помедлили и недружно, но все-таки поддержали матроса. Дадим расписку, как и что. Аль без расписки поверишь. Как другие, а я не обманул. Тимофей отодвинул свою краюху, подумал. Поверю на слово. Каждый пусть скажет, когда вывезет. Ну, ты сказал свое, можешь идти, кто следующий. Один за другим мужики подходили, называли день, когда полностью рассчитаются с продразверсткой, и уходили из ревкома. Остался косматый старик. Ну, а ты как, Варфоломеич? Старик поднялся, погрозил Тимофею крючком пальца. «Погоди, уже сатано, недолго власть ваша удержится, ударит, колокол ударит. Земля под ногами вашими огнем-пламенем займется. В смоле кипучей гореть будете, сатаны, языками сковороды раскаленные лизать будете, сатаны. Праведников под замок упрятали, мученицу Дарью, мученицу Лизавету, мученицу Варвару, мученицу Пелагею. Уже будет вам огонь будет, сама Дарья огненным крестом крестить вас будет, а святой она ней на сковородке жарить будет. Уже грядет день. Тимофей зажал ладонью тикающую щеку.